Глава 15. «Мне надо было проводить медовый месяц на суше», — простонала Пандора, свесившись через перила колесного пароходика. Стянув перчатки, Габриэль сунул их в карман плаща и мягко помассировал ей затылок. «Вдыхай через нос, а выдыхай через рот». Они поженились этим утром, всего лишь через 2 недели после сделанного им предложения. Сейчас они пересекали Солент, узкий пролив между Англией и островом Уайт. Путешествие длиной в 3 мили заняло не больше 25 минут от Портсмута до небольшого прибрежного городка Райт. К сожалению, Пандора была подвержена морской болезни. «Мы уже почти на месте», — тихо сообщил Габриэль. «Подними голову и увидишь пристань». Пандора рискнула взглянуть в сторону приближавшегося райда с его длинной линией белых домов и изящными шпилями, торчавшими на поросшем лесом берегу и внутри бухты. Снова уронив голову, она сказала: «Лучше бы нам было остаться в Эверсби и провести первую брачную ночь в твоей детской кроватке?» — с сомнением поинтересовался Габриэль. «Тебе же понравилась моя комната. Твоя спальня действительно очаровательна, любовь моя, но она не предназначена для того, что я задумал». Габриэль коротко улыбнулся при воспоминании о ее спальне с причудливыми вышивками, забранными в рамки, с любимой восковой куклой в спутанном парике и без одного глаза, с полкой потрепанных романов. «Кроме того, кровать мне мала. У меня ноги будут свисать». «Полагаю, что в твоем доме кровать огромных размеров». Он поиграл с черными локонами у нее на затылке. «В нашем доме, мадам», — промурлыкал он, — «имеется громадная кровать». Пандора пока еще не посетила его дом в королевском районе Кенсингтон. Не только потому, что такой визит противоречил правилам приличий, даже в присутствии сопровождающей дамы, но также и потому, что на это не было времени из-за лихорадочной подготовки к свадьбе. Ему потребовалось почти 2 недели на то, чтобы найти способ вычеркнуть слово «повиноваться» из брачной клятвы. Лорд и епископ Лондона проинформировал Габриэля, что если невеста во время свадебной церемонии не поклянется в покорности своему будущему мужу, брак может быть признан церковным судом как незаконный. Тогда Габриэль отправился к архиепископу Кентерберийскому, который неохотно согласился дать специальное и в высшей степени исключительное разрешение на брак после выполнения особых условий. Одним из пунктов было частное пожертвование, что равнялось обычному подкупу. «Такое разрешение сделает наш брак законным и действительным», — объяснил он Пандоре, — «как только мы позволим священнику довести до твоего сведения мысль, что жена должна подчиняться мужу». Пандора нахмурилась. «Что это значит?» «Это значит, что ты будешь стоять там, а священник станет объяснять, почему ты должна быть покорной своему мужу. Если не станешь возражать, это будет засчитано как согласие с ним». «Но мне не придется обещать повиноваться?» «Нет». Она улыбнулась ему, одновременно и радуясь, и раскаиваясь. «Спасибо. Очень жалко, что из-за меня тебе пришлось пройти через все это». Обхватив невесту руками, Габриэль насмешливо улыбнулся. «Что бы я делал с кроткой и послушной Пандорой? В этом не было бы никакого азарта». Они миновали традиционный период ухаживаний, да и свадьба не обещала стать классической. Но какой бы привлекательной ни казалась идея тайного бегства, Габриэль отверг ее сразу. Столкнувшись с абсолютно новыми вещами и полной неопределенностью, Пандоре на свадьбе требовалось присутствие людей, которые ее любили, и привычное окружение. Поэтому, когда Девон и Кэтлин предложили для обряда венчания часовню в их поместье, Габриэль немедленно согласился. В том, чтобы устроить свадебную церемонию в Гэмпшире, имелся свой смысл, как и в том, чтобы провести медовый месяц на острове Уайт, недалеко от южного побережья. Часто упоминаемый как сад Англии, этот островок преуспевал благодаря наличию здесь парков, перелесков, небольших прибрежных деревушек, разных постоялых дворов и роскошных отелей. Когда пароход подошел ближе к острову, открывшиеся красоты оставили равнодушной, нетерпеливую новобрачную. «Мне не нужен медовый месяц». Пандора хмуро разглядывала живописный городок, ступенями поднимавшийся вверх от берега. «Моя настольная игра должна быть завезена в магазин вовремя, к рождественским праздникам». «У любого в нашей ситуации после свадьбы есть целый месяц для отдыха», — заметил Габриэль. «Я же попросил всего неделю. Но здесь нечего делать». «Я буду тебя постоянно развлекать», — сухо сказал он, став у нее за спиной и взявшись руками за перила. «Эти несколько дней помогут нам без особых сложностей вступить в новую жизнь. Брак принесет с собой значительные перемены, в особенности для тебя». Он прижался губами к ее уху. «Тебе предстоит жить в незнакомом доме с незнакомым человеком, который будет делать очень незнакомые вещи с твоим телом». «А ты где будешь?» — спросила Пандора и чуть не взвизгнула, когда он прикусил ей мочку уха. «Если в течение этого времени ты передумаешь, мы вернемся в Лондон. Погрузимся здесь на пароход до Портсмутской гавани, потом пересядем на поезд до вокзала Ватерлоо и будем у нашей парадной двери не более чем через 3 часа». Такое заявление, судя по всему, успокоило ее. Пока пароход продвигался дальше, Пандора сняла перчатку, чтобы полюбоваться обручальным кольцом, хотя уже посмотрела на него в этот день 12 раз. Из коллекции фамильных драгоценностей Шолонов Габриэль выбрал сапфир и отдал его обрамить в золото и бриллианты. Цейлонский сапфир, который обработали и отполировали в виде круглого купола, был очень редким камнем. Испускал 12 лучей, словно звезда, а не 6, как обычно бывает. К удовольствию мужа Пандора бурно обрадовалась подарку и пришла в восторг от того, что звезда, казалось, находилась в постоянном движении. Этот эффект, именуемый астеризмом, звёздчатостью, особенно был заметен в солнечных лучах. «Как возникает эта звездочка?» — спросила Пандора, наклоняя руку то в одну сторону, то в другую. «Это следствие крохотных изъянов», — пояснил Габриэль. «Они и создают такую красоту». Повернувшись к нему, она устроилась у него на груди. Их свадьба превратилась в 3-дневное приключение с участием Шолонов, Рейвенелов и ограниченного количества близких друзей, включая лорда и леди Бервик. Габриэль пожалел, что его младший брат Рафаэль, который находился в деловой поездке по Америке, не успевал вернуться к церемонии. Однако Рафаэль прислал телеграмму, в которой пообещал, что они вместе отметят это событие весной, после его возвращения. Когда Пандора стала показывать Габриэлю приорат, он начал понимать, насколько уединенно они с сестрой прожили большую часть жизни. Эверсби сам по себе был целым миром. Беспорядочно выстроенное имение времен короля Якова располагалось между старыми лесами и труднодоступными зелеными горами и практически не перестраивалось в течение 2 веков. Унаследовав графство, Девон тут же занялся первоочередными ремонтными работами в главном доме. Но для того, чтобы обновить все, требовалось еще много времени. Всего 2 года назад сюда провели водопровод и канализацию. До этого использовали ночные горшки и уличные отхожие места. Пандора, которая вела Габриэля по усадьбе, сказала с мрачным юмором: «Меня вот только-только приучили к удобствам». Событие дало возможность Габриэлю познакомиться еще с двумя Рейвеналами, с младшим братом Девона Уэстом и старшей сестрой Пандоры Леди Хелен. Габриэлю сразу понравился Уэст, обаятельный повеса, остроумный и учтивый. Как управляющий хозяйством в поместье и ведущий дела с арендаторами, он быстро вник во все их нужды и заботы. Леди Хелен, которая приехала сюда вместе с мужем, мистером Ризом Уинтерборном, была более сдержанной особой, нежели близняшки. В отличие от неопытной Пандоры, которая лучилась энергией, и Кассандры с ее искрящимся очарованием, она обладала прелестью сдержанной серьезности. Платиновая блондинка, тонкая и грациозная, Хелен казалась такой же бесплотной, как фигуры с полотен француза Вильяма Адольфа Бугро. Лишь немногие могли представить, что эти двое составляют пару. Такое изящное создание, как Хелен, и такой мужчина, как Рис Уинтерборн, крупный черноволосый валиец, чей отец был бокалейщиком. Теперь владелец крупнейшего универсального магазина в Англии, Уинтерборн обладал значительной финансовой силой и был известен неистовым и решительным нравом. После женитьбы, однако, Уинтерборн стал казаться более снисходительным и добродушным. Легко улыбался, чего Габриэль не замечал за ним прежде. Они встречались несколько раз за последние 4 года на собраниях правления компании, производящей гидравлическое оборудование. Уинтерборн показал себя прагматичным и порядочным человеком с отменной интуицией и проницательностью в деловых вопросах. Уинтерборн привлекал Габриэля отсутствием лоска и манерности, но вращались они в совершенно разных кругах и никогда не встречались в неделовой обстановке. И вот теперь, судя по всему, Габриэлю и Уинтерборну придется видеться чаще. Не только потому, что оба вошли в семью, чьи члены были тесно связаны друг с другом, но еще и потому, что Уинтерборн стал наставником Пандоры. Последний год он поддерживал свояченицу, давал советы по части ее игровой компании и взял на себя обязательство продавать игры в своем магазине. Пандора не делала секрета из того, что обожает этого человека и благодарна ему. На самом деле она буквально заглядывала зятю в рот и сияла всякий раз, когда он проявлял к ней внимание. Увидев, как им уютно друг с другом, Габриэлю пришлось побороть в себе неожиданный приступ ревности. Его это потрясло. Он никогда не был ревнивцем или собственником по отношению к кому-либо, считая себя выше таких мелких эмоций. Но когда дело касалось Пандоры, в нем просыпались самые примитивные инстинкты. Всю ее он хотел только для себя. Каждое слово или взгляд, каждое прикосновение ее руки, каждую искру света в ее волосах и каждое дыхание, слетевшее с ее губ. Он ревновал жену даже к воздуху, который касался ее кожи. А Пандора была решительно настроена на то, чтобы остаться независимой, как маленькое суверенное государство, которое боится быть завоеванным и покоренным сильным соседом. Каждый день она добавляла все больше условий в свой список, определяющий границы между супругами, как бы воздвигая неприступную стену. Как-то Габриэль заговорил об этом с Фебой, и она, скептически посмотрев на брата, сказала: «У нас в мясной кладовой кое-какие продукты лежат дольше, чем твои отношения с Пандорой. Ты не можешь ожидать беззаветной любви и преданности от девушки, с которой познакомился меньше 2 недель назад». Пандора подняла лицо навстречу ветру, и Габриэль очнулся от воспоминаний. Ему стало интересно, что происходит сейчас в ее без устали работавшей голове. Габриэль, убрав с ее щеки выбившийся из-под шляпки локон, спросил: «О чем думаешь? О свадьбе? Или о своей семье?» «О Ромбе», — рассеянно ответила Пандора. Габриэль вскинул брови. «Ты имеешь в виду параллелограмм с равными сторонами?» Да, кузен Уэст сказал, что остров Райт по форме напоминает ромб. Дотронувшись рукой в перчатке до своих губ, она заметила. Острова тоже могут быть в форме ромба, ромбовидные. Габриэль покрутил крохотный шелковый цветок у нее на шляпке. «Ромбофобия», — сказал он, вступая в игру. «Боязнь ромбов». И заслужил непринужденную улыбку. Его синие глаза засветились озорством. «Ромбокульт. Поклонение ромбу». Погладив ее по щеке, Габриэль тихо проговорил. «Мне нравится поклоняться тебе». Судя по всему, Пандора не услышала его. Ее ум был поглощен игрой в слова. Улыбнувшись, муж заключил ее в объятия. Пароход подошел к причалу. Сойдя на берег, они отправились на остановку Конки, которая должна была отвезти их на променад в миле отсюда. А тем временем его камердинер Оукс командовал носильщиками, которые выносили хозяйский багаж с парохода. От променада до Эмпайра было 5 минут езды на экипаже. Это был процветающий отель с видом на море, освещенный всеми современными удобствами. Например, гидравлическими лифтами, которые доставляли вещи на любой этаж. В номерах имелись собственные ванные комнаты. Пандора, которая раньше никогда не жила в таких отелях, как завороженная разглядывала пышную обстановку, отмечая каждую деталь интерьера, выдержанного в бело-голубых тонах. Мраморные колонны, вручную расписанные обои, итальянскую штукатурку. Метрдотель не мог не заметить интереса Пандоры и тут же предложил молодоженам показать вверенное ему пространство. «Спасибо большое, но...» — начал Габриэль. «Нам очень понравится экскурсия!» — воскликнула Пандора, чуть не подпрыгнув. Потом опомнилась и застыла на месте в запоздалой попытке продемонстрировать собственное достоинство. Габриэль спрятал улыбку. Воодушевленный ее энтузиазмом, метрдотель предложил ей руку и повел по отелю. Габриэль следовал за ними. Сначала они посетили картинную галерею, где их гид с гордостью указал на прекрасные портреты членов семьи владельца отеля и на пейзажи Тёрнера. Здесь также висели изображения детей и собак известного голландского мастера Яна Стена. Затем они отправились во французский ресторан при отеле, где Пандора была приятно удивлена тем, что в главном зале предусматривалось общее пребывание мужчин и женщин. Метрдотель заверил Пандору, что мужчины и женщины обедают вместе во всех первоклассных ресторанах отеля и что такая практика уже повсеместно распространена в Париже. Словно выдавая величайший секрет, он украдкой указал на столик, который занимал индийский принц со своей женой, а потом на другой, за которым восседал американский финансист с супругой и дочерью. Экскурсия продолжилась в широкой галерее, которая опоясывала внутренний дворик с цветником. Сверху дворик перекрывала стеклянная крыша на железных конструкциях. Когда метрдотель начал распространяться об удобствах, предоставляемых в отеле, вода подается из собственной артезианской скважины, вечерний чай ежедневно накрывают в цветнике на открытом воздухе, бальный зал отделан панелями из красного веронского мрамора, а освещается хрустальными люстрами в стиле Людовика XIV, терпение Габриэля иссякло. «Благодарю вас за экскурсию». Наконец прервал он гида, когда они вышли к главной лестнице с балюстрадой, отделанной бронзой, доставленной из Брюсселя, и украшенной изображением сцен 12 подвигов Геракла. Можно было не сомневаться, метрдотель опишет все подвиги с мучительными подробностями. «Очень обязаны вам. Однако боюсь, что мы с леди Сент-Винсент отняли у вас слишком много времени. Сейчас мы, пожалуй, отправимся к себе». «Но, милорд, я еще не поведал вам историю о том, как Геракл одолел Лернейскую гидру». Метрдотель показал на картину и, будто не слышал отказа Габриэля, увлеченно продолжил. «Геракл и кони Диомеда Не обращая внимания на Пандору, которая не могла оторвать глаз от балюстрады, Габриэль еще раз поблагодарил метрдотеля и потянул ее за собой вверх по лестнице. «Но он рассказал бы нам еще дюжину историй», — шепотом запротестовала она. «В том-то и дело». Габриэль не останавливался, пока они не достигли дверей их номера, где его камердинер и горничная уже распаковали вещи. Ида изъявила готовность помочь Пандоре переодеться, но Габриэль решил отпустить горничную. «Я сам позабочусь о леди Сент-Винсент. Вы с Оуксом пока не потребуетесь». Хотя в прозвучавших словах не было и намека на нечто интимное ни в содержании, ни в способе выражения, Ида залилась краской, а потом сделала быстрый книксон. Помедлив только для того, чтобы обменяться короткими фразами с Пандорой, она вышла из номера. Вслед за ней отправился камердинер. «Что она тебе сказала?» — спросил Габриэль, глядя, как Пандора принялась обследовать номер, который состоял из гостиных, подсобных комнат, спален, ванных комнат и отдельной веранды с видом на океан. «Напомнила мне, что лучше повесить платье на спинку стула, а не бросать на пол. А еще была недовольна тем, что я положила шляпку на сиденье стула, потому что кто-нибудь усядется на нее». Габриэль нахмурился. «Она держится с тобой слишком фамильярно. Я уже подумываю уволить ее». «Ида Чингисхан в платье горничной», — признала Пандора. «Но она помнит все, о чем я постоянно забываю, и находит пропавшие вещи». Ее голос зазвучал гулко, когда она вошла в ванную, выложенную мраморной плиткой. «Кроме того, она говорила мне, что я буду настоящей дурой, если не выйду за тебя». «Тогда мы оставим ее», — решительно заявил Габриэль. Войдя в ванную комнату, он увидел, что Пандора склонилась над большой фарфоровой ванной и внимательно разглядывает краны. «Почему здесь установлен дополнительный кран? Бронзовый?» — спросила она. «Этот кран для морской воды». «Правда? Значит, я могу принять морскую ванну прямо здесь?» «Именно», — Габриэль усмехнулся, увидев удивленное выражение ее лица. «Теперь мы не будем так сильно сердиться по поводу медового месяца». Пандора застенчиво улыбнулась. «Пожалуй, да», — призналась она, и в следующий момент порывисто бросилась к нему, обвела руками шею. Почувствовав, как она дрожит всем телом, Габриэль крепко прижал ее к себе. Веселье у него поубавилось. «Почему ты дрожишь, милая?» Пандора спрятала лицо у него на груди. «Я в ужасе от предстоящей ночи». «Ну, конечно. Она невеста, и это ее первая брачная ночь. Ее ожидала постель с едва знакомым мужчиной, а еще боль и стыд». Волна нежности нахлынула на него, но одновременно он почувствовал тяжесть разочарования в груди. Скорее всего, сегодня ночью не будет никакой консумации брака, никакого вступления в брачные отношения. Ему надо проявить терпение. Надо уступить и довольствоваться лишь предварительными ласками, на которые она согласится, а потом, может, через день или два... «Я предпочла бы сделать это прямо сейчас», — объявила она. «Тогда я перестану переживать». Габриэль был настолько поражен, что не нашелся с ответом. «А то нервничаю, как рождественская гусыня», — продолжила Пандора. «Я буду не в силах поужинать, не смогу читать или что-нибудь делать, пока не покончу с этим. Даже если это превратится в настоящую муку, лучше все сделать сразу, чем сидеть в ожидании». Сердце у него подскочило от облегчения и желания, и он тихо выдохнул. «Любимая, это не превратится в муку. Я обещаю, тебе понравится». Помолчав, он добавил с кривой усмешкой: «По большей части». Нагнувшись к ней, коснулся губами ее шеи и, почувствовав, как она сглотнула, тихо спросил: «Тебе ведь понравилось наше полуночное рандеву, верно?» Еще раз сглотнув, Пандора кивнула. Габриэль физически ощущал, как она пытается расслабиться, довериться ему. Коснувшись ее губ, он заставил приоткрыть их легчайшими прикосновениями языка. Поначалу ее ответ был нерешительным. Потом Пандора расслабилась и прильнула к нему, и он ощутил, как ее внимание сосредоточилось на нем, как вся ее жизненная энергия перетекает в него. Волосы на затылке встали дыбом от возбуждения, жар затанцевал и охватил каждую часть его тела. С величайшим трудом он оторвался от нее, прекратив поцелуй. Обхватил ее лицо ладонями и увидел, как длинные черные ресницы поднялись, и она посмотрела на него своими сине-черными глазами. «Что, если я закажу немного шампанского?» — предложил Габриэль. «Тебе это поможет расслабиться». Подушечками больших пальцев он погладил ей щеки. «А потом я преподнесу тебе подарок». Ее черные в разлет брови сошлись на переносице. «В буквальном смысле подарок?» Габриэль ответил с недоуменной улыбкой. «Да. А разве может быть по-другому?» «Я думала, что преподнести подарок — это метафора». Ее взгляд метнулся в сторону спальни. «Для обозначения того самого». Его охватил смех. «Я бы не осмелился польстить себе настолько экстравагантно. Ты уж потом оценишь, являются ли подарком мои ласки». Продолжая смеяться, Габриэль наклонился к ней, чтобы поцеловать. Он обожал ее. Таких, как она, еще не видел свет. И она принадлежала ему целиком. Хотя он понимал, что такое нельзя произносить вслух. Любую неловкость, которую Пандора могла ощутить, когда ее раздевал мужчина, затмило продолжавшееся веселье Габриэля. Он прыскал от смеха, пока она не потребовала ответа. «Ты смеешься над своей метафорой?» «Это не было метафорой». Пандоре очень хотелось заметить ему, что большинство новобрачных не придут в восторг от того, что их мужья смеются, как гиены, снимая с них одежду, но промолчала, потому что была твердо уверена. Любое сказанное ею слово только добавит ему веселости. После того, как Габриэль расстегнул крючки на корсете, она осталась в одной нижней сорочке и панталонах. Потом бросилась к кровати и скользнула под одеяло. «Габриэль!» — позвала она, подтянув одеяло к подбородку. «Вместо шампанского можно мне бокал портвейна? Или он предназначен только для джентльменов?» Муж подошел к кровати и, наклонившись, поцеловал ее. «И если ты предпочитаешь портвейн, любимая, будет тебе портвейн». Когда он отошел позвонить слуге, Пандора под одеялом сняла нижнее белье и, спрятав его под матрац, подложила под спину еще пару подушек. Через несколько минут Габриэль вернулся, присел на край кровати и, взяв ее за руку, положил на ладонь прямоугольную, обтянутую кожей коробочку. «Драгоценности?» Пандоре вдруг почему-то стало стыдно. «Не стоило. Это обычай. Жених преподносит невесте подарок в день свадьбы». Пандора отстегнула крохотную золотую застежку и открыла коробочку. Внутри на красном бархате лежала двойная нитка жемчуга. Широко раскрыв глаза от удивления, она приподняла одну нить и осторожно пропустила между пальцами блестящие жемчужины. «Даже не представляла, что у меня будет такая роскошь. Спасибо». «Тебе нравится, милая?» «О, очень!» — начала Пандора и остановилась, увидев золотой замочек, украшенный бриллиантами. Замок состоял из двух частей в виде листочков, входивших один в другой. «Спирали Аканта», — сказала она, слегка усмехнувшись, «как на скамье в садовой беседке». «Я обожаю спирали Аканта. Он с нежностью посмотрел на нее, пока она примеряла ожерелье. Двойная нить была такой длинной, что не было нужды расстегивать замок, чтобы надеть ее через голову. «Они задержали тебя, чтобы я успел тебя поймать. Они помогли мне поймать мою птичку». Пандора улыбнулась, наслаждаясь прохладной, чувственной тяжестью жемчуга, который соскользнул ей на грудь. «Думаю, что поймали вас, милорд». Кончиками пальцев Габриэль дотронулся до ее обнаженного плеча, а потом по ожерелью спустился к груди. «Я ваш пленник на всю жизнь, миледи». Пандора потянулась, чтобы поцеловать его. Его рот, теплый и решительный, идеально подходил к ее губам. Она закрыла глаза, и все в мире перестало существовать, кроме мучительного прикосновения его губ, кроме шелковистого касания его языка. Голова слегка закружилась от проникающей сладости поцелуя, легкие расширились, как после глотка тумана. Она не заметила, что простыня с одеялом спустились до талии, пока не ощутила его руку у себя на груди. Он покатал жемчужины по чувствительному соску, туда-сюда. Ее охватила дрожь. Удары сердца становились все сильнее, и она ощутила их на своих щеках, возле горла, в груди и на запястьях. Габриэль целовал ее медленно, язык проникал в нее все глубже. Она застонала от удовольствия и попыталась целиком освободиться от одеяла, забыв обо всем, кроме желания быть ближе к Габриэлю. В следующий момент он уложил Пандору на спину. Его полностью одетое тело накрыло собой ее обнаженное. Ощущение от тяжести мужского тела подстегивало и возбуждало. Его налитая силой плоть пульсировала, то прижимаясь к ее животу, то оказываясь между бедрами. В нетерпении, приподнявшись всем телом ему навстречу, она почувствовала, как ее охватывает ликование. Габриэль дышал тяжело, словно испытывал мучения. Его поцелуи были требовательными, долгими, жаркими. Он что-то говорил своим низким голосом, поглаживая ее. «У тебя такое роскошное тело, такое крепкое и нежное. А какой изгиб здесь и здесь? Господи, как я тебя хочу! Я хочу, чтобы у меня было несколько рук, чтобы гладить тебя всю». Если бы она могла дышать, то сказала бы ему, что он опасен и с двумя руками. Ей захотелось коснуться его кожи, и она начала срывать с него одежду. Он стал помогать, хотя сам процесс проходил не без трудностей, потому что ему не хотелось прерывать поцелуй больше, чем на пару секунд. С постели полетела одна деталь одежды, потом другая, пока он не остался полностью обнаженным, порозовевшей золотистой кожей. Торс был гладким, за исключением покрытой волосами груди и паха. Рискнув окинуть его взглядом полностью, Пандора почувствовала, как у нее будто клещами стиснуло желудок. Она уткнулась лицом в его плечо. Однажды, во время прогулки с Кассандрой по поместью, они увидели пару маленьких мальчишек, купавшихся в реке на мелководье. Мать, жена арендатора, следила за ними с берега. Мальчишки были голые и еще безволосые, а их интимные части тела настолько малы, что почти незаметны. А вот эту часть тела можно было бы увидеть и за сотню ярдов. Габриэль взял ее за подбородок и, поймав ее взгляд, хрипло произнес: «Не бойся». «Я не боюсь», — быстро ответила она, возможно, излишне быстро. «Я просто удивилась немного, потому что он не такой, как у мальчиков». Габриэль быстро заморгал, а потом веселые морщинки появились в уголках его глаз. «Да, не такой», — согласился он, — «и слава богу». Глубоко вздохнув, Пандора попыталась успокоиться. Ее супруг — красивый мужчина, Поэтому она решила, что каждая часть его тела должна быть для нее драгоценна. Даже это довольно-таки угрожающая часть. Вне всякого сомнения, его бывшая любовница знала, что делать с этой штукой. Пандора почувствовала укол ревности. Теперь, после того, как она попросила его бросить любовницу, ей нельзя было предстать в качестве ее слабой замены. Взяв на себя инициативу, Пандора надавила ему на плечо, чтобы заставить лечь на спину. Габриэль не пошевелился, лишь с недоумением посмотрел на нее. «Я хочу посмотреть на тебя», — объяснила она и снова подтолкнула его. На этот раз Габриэль подчинился, распростерся на кровати, заложив одну руку за голову. Вид у него был, как у льва, греющегося на солнышке. Опершись на один локоть, она другой рукой неуверенно провела по мышцам его живота, наклонилась и уткнулась носом в жесткий шелк волос на его груди. Ритм дыхания у него изменился, когда она кончиком языка провела по плоской окружности мужского соска, заставив приподняться сам сосок, твердый как алмаз. Пандора продолжила обследовать его, проведя костяшками согнутых пальцев вдоль гладких бедер, а потом двинулась в направлении паха, где загорелая кожа оказалась нежнее и теплее. Достигнув границы мягких вьющихся волос, она заколебалась и подняла взгляд к его лицу. След улыбки исчез. Габриэль покраснел, словно был в жару, а губы приоткрылись, как будто ему хотелось что-то сказать, но не хватало сил. Для такого разговорчивого человека, как ее муж, подумала Пандора с ехидством, это совсем не подходящее время, чтобы держать язык за зубами. Несколько советов, предложений насчет того или другого были бы весьма кстати. Однако Габриэль, как зачарованный, следил за ее рукой и дышал, словно перегревшийся паровой котел. Он казался совершенно беспомощным, пребывая во власти сладкого предвкушения. Как какая-нибудь вредная девчонка, Пандора испытала удовольствие, обнаружив, что это огромное, сильное существо безумно хочет, чтобы она трогала его. Она погрузила кончики пальцев во вьющиеся шелковистые волосы, и его могучая плоть дернулась, прижимаясь к плоскому животу. Над головой у нее раздался слабый стон. Видно было, как напряглись мощные мускулы на его бедрах. Осмелев, она сползла вниз и осторожно взяла в руку возбужденный фалос. Он был горячий, как железный прут у камина, и почти такой же несгибаемый. Кожа атласная и покрасневшая, будто в лихорадке, и, судя по тому, как Габриэль задрожал, исключительно чувствительная. Он задышал прерывисто. Здесь от него исходил чистый запах, как от белого мыла с намеком на слоноватую остроту. Пандора наклонилась ниже, привлеченная этим запахом, а потом вдруг сложила губы трубочкой и подула на него. Подхватив Пандору под мышки, Габриэль потянул ее вверх, на себя, и она уселась на него, широко раздвинув ноги, а его напряженная плоть оказалась у нее между бедрами. «Ты сводишь меня с ума», — пробормотал он и впился в ее губы. Одной рукой ему удалось вытащить у нее шпильки из уложенных на затылке волос, другая легла на обнаженные ягодицы. Когда Пандора заерзала на нем, он задал этим беспорядочным движением неторопливый ритм. Жесткие завитки волос у него на груди щекотали и кололи ей соски, рассылая огненные молнии по всему телу и заставляя двигаться быстрее. Прикосновения его органа стали более ровными, более гладкими. Возникло странное, какое-то сладострастное ощущение от скольжения почему-то горячему и влажному. Вскинув голову, она замерла, лицо ее стало пунцовым. «У меня там все намокло», — смущенно прошептала Пандора. «Да, Глаза у Габриэля были прикрыты тяжелыми веками, ресницы затеняли их ясную голубизну. Прежде чем она успела произнести хоть слово, он приподнял ее так, чтобы можно было губами дотянуться до грудей. Пандора застонала, когда он возобновил ритмичные движения, заставив ее двигаться как наездницу. Руки держали ее за ягодицы. Он действовал медленно и безжалостно, дразня и ласково издеваясь, пока ощущения не наполнили ее до краев, и отчаянное напряжение не перелилось в облегчение. Медленно перекатившись на бок, Габриэль уложил Пандору на спину и принялся покрывать все тело горячими легкими поцелуями. Опытные руки гладили и ласкали. От этого на ее теле забегали приятные мурашки. Кончики его пальцев описывали волнистые линии с внутренней стороны бедер, поднимались выше и выше, и в конце концов добрались до тлеющей жаром мягкости между ними. Его пальцы нежно и осторожно коснулись средоточия ее женственности. Пандора напряглась, когда они продвинулись вперед. Габриэль промурлыкал что-то, уткнувшись лицом в живот, и хотя девушка не могла произнести ни слова, тихое звучание его голоса успокоило. Пальцы продвинулись дальше, находя чувствительные точки, и Пандора затаила дыхание. Потом он губами нашел складки у нее между бедрами. Габриэль удерживал ее на грани напряженного наслаждения, целуя и играя языком со складками, в то время как пальцы старались проникнуть дальше, вглубь ее тела. Она непроизвольно дернула бедрами, без слов умоляя о пощаде. На миг он вытащил пальцы, чтобы вновь войти в нее с большей силой. Пандора поняла, что Габриэль добавил еще один палец и попыталась протестовать, но тут он сделал ртом что-то такое, отчего она задохнулась и широко развела дрожащие бедра в стороны. Терпеливо, нежно Габриэль убеждал и ласкал ее. Его язык двигался в постоянном ритме, наслаждение взмывало волной все выше и выше. Пандора застонала и потянулась к Габриэлю, приподнимая бедра вверх. На миг она зависла в неподвижности, а потом началось ослепляющее освобождение, которое подхватило ее и понесло с собой. Она изгибалась всем телом, кричала, задыхалась и рыдала, забыв про стыд в объятиях мужа. Когда последняя судорога прошла, Пандора была так потрясена, что не могла пошевелиться. Его пальцы выскользнули наружу, оставив ее со странным чувством пустоты. Нависнув над ней, Габриэль устроился между ее бедрами и, подложив руку ей под голову, прошептал: «Расслабься и не шевелись, сладкая». Вот так. У Пандоры не было выбора. Ее тело стало слабым и безвольным, как пустая перчатка. Габриэль протянул руку вниз, и Пандора почувствовала, как его вздыбленная плоть, лаская, неторопливо описывает круги вокруг ставшей такой беззащитной бреши в ее теле. Обжигающе горячая тяжелая головка вошла в ее плоть. Он заполнял ее постепенно, давление было сильным и неотвратимым. От боли пресеклось дыхание. Она почувствовала, что ее растянули так широко, как невозможно было себе представить. Ее плоть остро пульсировала вокруг обжигающей силы, проникающей в нее. Габриэль остановился и с беспокойством посмотрел на нее, дожидаясь, пока она привыкнет к нему. Убрал волосы от ее лица и поцеловал в лоб. «Не надо ждать», — попросила Пандора, и, закрыв глаза, чтобы скрыть подступившие слезы, почувствовала на своих веках прикосновение его губ. «Мне хочется», — зашептал Габриэль, — «оставаться в тебе как можно дольше. Наслаждение, которое ты даришь мне, я словно занимаюсь любовью в первый раз». Он привлек ее к себе, поцеловал в губы, и эта эротическая вспышка вновь наполнила ее ликованием. Мышцы внутри ее конвульсивно сжались, и она ощутила, как он стал погружаться в нее глубже и глубже с каждым разом. Как-то само собой получилось, что ее тело отдавало ему нужное пространство, с готовностью уступало его настойчивым проникновениям. Теперь было не так больно. Зыбкие волны наслаждения перекрывали ощущение дискомфорта. Он двигался в ней с большой осторожностью, и Пандора с изумлением воспринимала жар, проникающий в нее, скользкий, как шелк. Обвив его шею руками, она откинула голову назад, когда он принялся целовать ее шею. «Что нужно делать?» — спросила Пандора, задыхаясь. Габриэль в ответ тихо застонал. Лицо его исказилось, как от боли. «Просто держи меня», — хрипло прошептал он. «Держи меня, чтобы я не распался на части. Господи, я еще никогда...» Неожиданно он замолчал и сделал последнее резкое движение вперед. Потом содрогнулся, и она ощутила его дрожь глубоко в себе. Тогда Пандора обхватила его руками и ногами. Через какое-то время дрожь наслаждения прекратилась, и он без сил рухнул рядом. Пандора поиграла влажными прядями у него на затылке, потом провела пальцем по краю ушной раковины и прошептала: «То, как ты занимаешься любовью, и правда подарок». И почувствовала, что он улыбается, уткнувшись ей в плечо.